Седьмое. Что делать с накопительной частью пенсии? Для начала справочные таблицы. Какую часть от моей зарплаты должен отчислять мой работодатель на финансирование страховой и накопительной части моей пенсии? Описание изображения. Таблица. Колонки. База для начисления страховых взносов на каждого отдельного работника нарастающим итогом с начала года. Для мужчин 1952 года рождения и старше, и женщин 1956 года рождения и старше. На финансирование страховой части трудовой пенсии, на финансирование накопительной части трудовой пенсии. Для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения. На финансирование страховой части трудовой пенсии, на финансирование накопительной части трудовой пенсии. Для лиц 1967 года рождения и моложе. На финансирование страховой части трудовой пенсии, на финансирование накопительной части трудовой пенсии. Строки таблицы. До 100 тысяч рублей. 14%, 0%, 12%, 2%, 8%, 6%. От 100 тысяч 1 рубля до 300 тысяч рублей. 14 тысяч рублей плюс 7,9% с суммы, превышающей 100 тысяч рублей. 0%. 12 тысяч рублей плюс 6,8% с суммы, превышающей 100 тысяч рублей. 2 тысячи рублей плюс 1,1% с суммы, превышающей 100 тысяч рублей. 8 тысяч рублей плюс 4,5% с суммы, превышающей 100 тысяч рублей. 6 тысяч рублей плюс 3,4% с суммы, превышающей 100 тысяч рублей. От 300 тысяч 1 рубля до 600 тысяч рублей. 29 тысяч 800 рублей. Плюс 3,95% с суммы, превышающей 300 тысяч рублей. 0%. 25 тысяч 600 рублей. Плюс 3,39% с суммы, превышающей 300 тысяч рублей. 4200 рублей плюс 0,56% с суммы, превышающей 300 тысяч рублей. 17 тысяч рублей плюс 2,26% с суммы, превышающей 300 тысяч рублей. 12 800 рублей плюс 1,69% с суммы, превышающей 300 тысяч рублей. Свыше 600 тысяч рублей. 41 650 рублей. 0%. 35 770 рублей. 5 880 рублей, 23 780 рублей, 17 870 рублей. Итак, вы получили письмо счастья из Пенсионного фонда РФ. В нем должно содержаться три документа. Извещение о состоянии вашего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации. Обращение Пенсионного фонда Российской Федерации к застрахованному лицу, то есть к вам. Заявление о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании. Если вы письмо не получили или потеряли, или же просто хотите, не дожидаясь письма, узнать состояние вашего счета и принять решение, то вы должны лично обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства, в связи с тем, что информация о состоянии вашего лицевого счета является конфиденциальной. Заказать выписку из индивидуального лицевого счета, предъявив страховое свидетельство и документ, удостоверяющий личность. Выписка должна быть подготовлена в течение 10 дней со дня обращения. В случае несогласия со сведениями, содержащимися в индивидуальном лицевом счете, вы имеете право обратиться с заявлением об исправлении указанных сведений в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации. Пенсионный фонд проводит с вами работу с целью проверки достоверности предоставленных сведений. Органы ПФР после проведения данной работы должны проинформировать вас о результатах проверки. После того, как вы получили информацию о состоянии вашего лицевого счета и согласны с предоставленными сведениями, вы можете отдать деньги в управление одной из частных управляющих компаний, отдать деньги в управление государственной управляющей компании, перевести свои пенсионные накопления в НПФ. Если вы выбираете частную УК, то считается, что вы остаетесь клиентом Государственного пенсионного фонда России. Накопленную на вашем счете сумму пенсионных накоплений ПФР передаст в доверительное управление выбранной вами управляющей компании. Собственником этих средств являетесь не вы и не ваша УК, а Российская Федерация. Никакого договора с УК гражданин в этом случае не заключает. Договор есть только между УК и ПФР. Если одну компанию выбрало много граждан, то ПФР не дает ей информацию о том, сколько именно людей и какие именно суммы доверили ей. УК получает единую сумму в управление, по мере сил приумножает ее и отчитывается о результатах работы только перед ПФР. ПФР, исходя из заработанного дохода, сам зачисляет определенные суммы на счета граждан и сам уведомляет их о результатах инвестирования. Если вы выбираете НПФ, то считается, что вы перестали быть клиентом Пенсионного фонда России и стали клиентом НПФ. Вы заключаете договор с НПФ, так называемый договор обязательного пенсионного страхования, и НПФ открывает вам особый счет. Когда ПФР переведет пенсионные накопления в НПФ, они перестанут быть собственностью Российской Федерации, а станут собственностью этого НПФ. Следовательно, и ответственность перед гражданином будет нести фонд, а не РФ. НПФ видит каждого из своих клиентов, сам ведет его счет, сам отражает на нем полученный доход. НПФ сам предоставляет клиентам информацию о результатах своей работы по материалам Международной конфедерации обществ потребителей, КОНФОП. Как выбрать управляющую компанию? Найдите список УК, допущенных к управлению накопительной частью пенсии. Считайте, что этот шаг вами сделан. Список вы найдете чуть ниже в этом разделе. Оцените УК по следующим параметрам. Надежность. Размер собственного капитала. Чем больше, тем лучше. Объем активов под управлением. Чем он больше, тем лучше. Стаж работы в области управления активами. Чем он больше, тем лучше. Предполагаемая доходность. Результаты прошлой доходности работы компании. Структура предлагаемого инвестиционного портфеля. Размер комиссионных, взимаемых за управление вашими активами. Деловая репутация. Есть ли у компании деловые связи с банками, органами государственной власти? Входит ли компания в состав какой-либо финансово-промышленной группы? Попадала ли компания в скандальные ситуации? Насколько популярна торговая марка компании? Известны ли вам отдельные руководители и сторонники УК? Открытость для клиента. Доступна ли финансовая отчетность компании за последнее время? Есть ли у компании специальный пенсионный раздел на сайте, специальный контактный телефон по пенсионным вопросам, сотрудник, сотрудники, ответственные за контакт по пенсионным вопросам? Насколько вам понравилось общение с представителями компании? В зависимости от важности для вас того или иного параметра, сделайте выбор УК. Заполните заявление в пенсионный фонд на перевод ваших средств под управление выбранной управляющей компании. Заявление должно быть заполнено печатными буквами без помарок и исправлений чернилами шариковой ручкой. При заполнении не рекомендуется использовать чернила, пасту красного или зеленого цвета. Заполните свою фамилию, имя, отчество в именительном падеже в соответствии с документами, удостоверяющими личность, и со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования. Укажите число, месяц и год своего рождения. Отметьте свой пол знаком X в соответствующей графе. Укажите номер страхового свидетельства в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования. Укажите полное наименование управляющей компании в именительном падеже без указания организационно-правовой формы и кавычек в наименовании. Укажите ИНН, идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании. В случае, если у выбранной вами управляющей компании более одного инвестиционного портфеля, укажите полное наименование инвестиционного портфеля без кавычек в именительном падеже. Правильность указанных в заявлении сведений заверяется вашей личной подписью. Укажите дату заполнения заявления. Не заполняйте поля служебной пометки, место удостоверительной надписи и место почтового адреса застрахованного лица. Передайте заполненное заявление в пенсионный фонд одним из трех способов. Лично в отделение ПФР по месту жительства. Заверьте свою подпись у нотариуса и отправьте заявление по почте или передайте через представителя. Заверьте свою подпись в организации, которая заключила с ПФР соглашение о взаимном удостоверении подписей, трансфер-агент, после чего отправьте заявление по почте или передайте через представителя. По материалам Международной конфедерации обществ потребителей, КОНФОП. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд? Найдите список НПФ, допущенных к управлению накопительной частью пенсии. Такой список есть на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам. Оцените НПФ по следующим параметрам. Надежность, состав учредителей, размер имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, чем он больше, тем лучше, размер пенсионного и страхового резервов, чем он больше, тем лучше, опыт работы в области негосударственного пенсионного обеспечения, чем он больше, тем лучше, плюс количество участников и объем пенсионных взносов и выплаченных пенсий. Предполагаемая доходность. Инвестиционный доход фонда за последние несколько лет работы. Этот показатель должен на несколько процентов превышать уровень инфляции, плюс план размещения средств, утвержденный после согласования с инспекцией НПФ. Деловая репутация. Входит ли НПФ в состав какой-либо финансово-промышленной группы? Попадал ли фонд в скандальные ситуации? Известны ли вам отдельные руководители и сотрудники НПФ? Открытость для клиента. Доступна ли финансовая отчетность фонда за последнее время? Насколько вам понравилось общение с представителями НПФ? В зависимости от важности для вас того или иного параметра, сделайте выбор НПФ. Посетите выбранный НПФ или его агента и оформите договор обязательного пенсионного страхования. Заполните заявление в Пенсионный фонд России на перевод ваших средств в выбранный негосударственный пенсионный фонд. Заявление должно быть заполнено печатными буквами, без помарок и исправлений, чернилами, шариковой ручкой. При заполнении не рекомендуется использовать чернила, пасту красного или зеленого цвета. Заполните свою фамилию, имя, отчество в вменительном падеже в соответствии с документами, удостоверяющими личность, и со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования. Укажите число, месяц и год своего рождения. Отметьте свой пол знаком X в соответствующей графе. Укажите номер страхового свидетельства в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования. Укажите полное наименование НПФ в именительном падеже без указания организационно-правовой формы и кавычек в наименовании. Укажите номер и дату выдачи лицензии НПФ. Укажите ИНН, идентификационный номер налогоплательщика фонда. Правильность указанных в заявлении сведений заверяется вашей личной подписью. Укажите дату заполнения заявления. В бланке есть такие позиции, как банковские реквизиты выбранного вами НПФ, а также номер и дата вашего договора с ним, но эти строки для заполнения не обязательны. Не заполняйте поля служебной отметки, место удостоверительной подписи и место почтового адреса застрахованного лица. Передайте заполненное заявление в Пенсионный фонд одним из трех способов. Лично в отделении ПФР по месту жительства, заверьте свою подпись у нотариуса и отправьте заявление по почте или передайте через представителя, заверьте свою подпись в организации, которая заключила с ПФР соглашение о взаимном удостоверении подписей, трансфер-агент, после чего отправьте заявление по почте или передайте через представителя.